Глава 33. Матвей не стал ждать моих оправданий. Он развернул меня и грубо толкнул вперед, к выходу. «Пошла!» Справившись с яростью, Матвей силой швырнул меня вон из квартиры, да так, что я чуть не полетела вниз по лестнице. Босые стопы жёг холод каменных плит под ногами. Под тонкую ночную рубашку пробирался ветер, но все это не имело никакого значения. Когда я застыла на краю лестницы, Матвей вновь подтолкнул меня вперед, будто пастух овцу. «Вниз к машине!» — отдал холодный приказ, и я послушалась. Пока спускалась, навстречу шли двое мужчин. На секунду я ощутила расцветшую в груди надежду. Уже было дернулась попросить у них помощи, но они оба взирали на моего мужа, как верные шавки, в ожидании команд. «Обыщите все в квартире, особенно телефон и ноутбук. Найдете что-то интересное, присылайте мне в телегу». Кивнул им, вновь подгоняя меня к выходу из подъезда. Оказавшись на улице, Матвей сжал мои растрепанные волосы и поволок вперед, словно ведя на поводке. Мне пришлось согнуться, чтобы не испытывать острой боли от его захвата. Я задалась вопросом, почему мой муж ничего не боится? Это ведь город, тут наверняка на машинах видеорегистраторы, а на каждом столбе — городские камеры. Впрочем, последний он мог и отключить. Муж потащил меня по снегу к темному минивену, припаркованному рядом с его крузаком. Колючая ледяная крошка впивалась в босые подошвы, но этот физический холод был ничем по сравнению с внутренним оцепенением. До меня начал медленно доходить весь ужас случившегося. Камера на кухне. Я, думая, что таким образом могу защитить себя, установила камеру. У меня волосы на голове встали дыбом. Я в мельчайших деталях представила, как люди Матвея, обыскивая квартиру, найдут записи с этой камеры. Я перерывала в памяти срок хранения записи на облачном хранилище, но никак не могла понять, имеется ли у меня шанс на спасение или пиши пропало. Внутреннее чутье подсказывало мне, что те сутки въелись не только в мою память. Несмотря на ледяной воздух, по спине струился пот. Ночная рубашка неприятно прилипала к коже. Матвей распахнул дверь минивэна и буквально закинул меня внутрь. На какое-то время я осталась одна в темноте салона, дрожа от холода и страха. Это катастрофа. Матвей вернулся через 10 минут, забрался в салон и уселся напротив меня, откинувшись на спинку сиденья. Минивэн тронулся. Лицо мужа почти не выражало эмоций. Это пугало больше всего. «Я все думал, моя дорогая жена. Как так вышло, что неожиданно на меня всплыл компромат?» Начал он с напускной задумчивостью. От каждого его слова у меня по коже прокатывалась волна кипящей ярости, что исходила от него. Она лизала мое тело, словно пламя, пожирая до самых костей. «И когда ты успела стать такой смелой, что после бления перешла на шипение? Это он тебя так воодушевил, направлять мне компромат? И, зная меня, ты думала, я буду тихо сидеть в сторонке?» Облизала пересохшие губы. Похоже, я действительно вела себя слишком самоуверенно, глупо. Желание избавиться от него оказалось настолько поглощающим, что я утратила связь с реальностью. Забыла, с кем имею дело. «Не понимаю, о чем ты», — выдохнула я, с трудом проталкивая воздух через сжатое страхом горло. В какой-то момент мне даже показалось, что разумнее дернуть ручку и вывалиться на ходу из несущейся по ночному городу машины. Быстрая легкая смерть — не самый плохой вариант. «Хотелось бы мне в это верить, но ведь скоро и так все станет понятно. Как раз сейчас мои люди проверяют твой ноутбук. Как думаешь, что они могут там найти?» Я пожала плечами, и меня неожиданно накрыла апатия. Раз мне негде искать спасения, зачем суетиться? Зачем притворяться? Мне даже захотелось, чтобы он узнал все, всю правду. Убьет? Возможно, это лучше, чем медленно гнить рядом с ним. 20 сезонов «Анатомии страсти». Ты же знаешь, я люблю этот сериал. Я обняла себя за плечи, тщетно пытаясь согреться, и отвернулась к затонированному окну. Интересно, куда меня везут? То, что не в наш дом, было очевидно. Мы ехали по направлению из города. Мне стало почти жаль, что я не поставила камеру в спальне. Чтобы мой муж, такой ценитель всяких утех, мог насладиться записью, увидеть, как его жена переживает лучший секс в своей жизни, с другим, кончая раз за разом под другим. А ты действительно изменилась. В себя поверила. Думаешь, он за тобой придет? Его голос прозвучал насмешливо. Я понятия не имела, кого он имеет в виду, Зейда или Хантера 22. Нет, я не считала, что кто-то за мной придет. С чего бы? Чего ты от меня хочешь, Матвей? Я устала врать, устала бояться. Хочешь меня избить? Это ведь не ново, бей. Хочешь убить? Дерзай. Я даже верю, что это сойдет тебе с рук. Только мозг мне не еби, пожалуйста. Я выдала это все на одном дыхании, запоздала, поняв, что, возможно, этими словами подписала себе смертный приговор. Я даже не заметила, как он метнулся ко мне, оказался рядом, пригвоздив ладонью к подголовнику. Как его рука опустилась на мою шею в знакомой мертвой хватке. «Ты быстро забыла, что значит испытывать настоящую боль. Не переживай, я напомню». А убивать тебя я не собираюсь. Рано. Ты еще послужишь мне. Он давил на горло до тех пор, пока в легких не закончился воздух, а в глазах не начало темнеть и не поплыли радужные круги. На краю сознания я понимала, что это всего лишь очередная демонстрация силы, что пока убивать меня он не собирается, даже несмотря на мои возможные грехи. Темнота заполонила все вокруг, отключив меня от внешнего мира. Сознание возвращалось обрывками. Сперва запах старого дерева, пыли и сырости. Потом ощущение жесткого матраца под спиной и колючего шерстяного одеяла на голых ногах. В голове мелькнула удивительная забота. Видимо, я нужна ему не только живой, но и здоровой. Распахнула глаза. Тусклый свет от лампы на потолке. Небольшая комната в загородном доме. Попытки определить местоположение ни к чему не привели. Матвей сидел в кресле прямо напротив кровати. Его лицо казалось серым от злости. Он выжидательно смотрел на меня, наблюдая, как я прихожу в себя. «Ну, что теперь скажешь? Если думаешь, что смерть — это избавление...» то она будет долгой и мучительной, любимая. Мне хотелось сказать, чтобы он сдох, но я сдержалась. Все же разум еще не утек окончательно из моей головы. «Чего ты хочешь?» — прохрипела я едва слышно. Он медленно поднялся, подошел к кровати и сел на край. Его близость заставила меня внутренне сжаться. «Нужно, чтобы Ямадаев совершал ошибки. И ты, судя по тому, что я видел, способна повлиять на это».